Глава 46. Судебно-медицинский институт располагался у самой Сены напротив вокзала Аустерлиц. Пройдя через массивную входную дверь, выложенного красным кирпичом здания, Штерн направился к стоявшему у кофейного автомата мужчине, который, несмотря на вывешенные в холле многочисленные запрещающие таблички, вовсю дымил сигаретой. Завидев Штерна, курящий, одет он был в давно вышедший из моды костюм, поднес к губам пластиковый стаканчик, который держал в руке. «Комиссар Лопес, полагаю?» «Мсье Штерн, только что узнал о вашей ассистентке и Вермеере. Весьма сожалею». Глаза Лопеса говорили прямо противоположное, по крайней мере, в том, что касалось голландца. «Благодарю, комиссар. Чем могу служить?» «Надеюсь, вы понимаете, что, учитывая обстоятельства, времени у меня не так уж и много. Мне бы хотелось как можно скорее вернуться в больницу». «Перейдем тогда прямо к делу. Вам известно, где сейчас Сорель?» «Последний раз мы с ним общались вчера вечером. Сорель остановился в Георгии Пятом. Вы без труда узнаете номер его комнаты, если захотите с ним побеседовать. Он уже большой мальчик, я не хожу за ним по пятам». «А не мешало бы. Пройдемте со мной». Лопес опустил окурок в стаканчик и выбросил все в мусорное ведро. Даже не взглянув, следует ли за ним Штерн, он зашагал по длинному коридору, приведшему их к двойной, автоматически закрывающейся двери. «Вход только для персонала», — гласила имевшаяся на ней табличка. Толкнув одну из створок, комиссар дождался, пока Штерн переступит порог, после чего последовал его примеру. В нескольких метрах от первой двери обнаружилась другая, металлическая. Подойдя к ней, Лопес нажал на кнопку встроенного в стену звонка, и с другой стороны двери послышалась переливчатая трель. «Да?» — ответил по интерфону чей-то голос. — «Лопес!» Прожужжал замок, и Лопес жестом предложил Штерну проследовать в комнату. Навстречу им вышел молодой мужчина в белом халате. — «Позвольте, месье Штерн, — промолвил Лопес, — представить вам Стефана Барбе, одного из наших судмедэкспертов». Штерну никогда не доводилось встречать судебно-медицинского эксперта. Сам толком не знаю, почему, он всегда полагал, что подобного рода специалисты должны обладать недюжинными физическими качествами. Барбе же являл собой полную противоположность сложившемуся в его сознании стереотипу: юношеское лицо, растрепанные волосы, уложенные гелем, наушник, свисающий с ворота футболки Поло, вытащив второй из уха, мочку которого украшало небольшое серебряное колечко, судмедэксперт протянул Штерну руку: «Рад познакомиться». «Взаимно». Барбе указал на многочисленные ящики из нержавеющей стали, ряды которых высились в глубине прохладной комнаты. «Приступим?» «Для этого мы и здесь», — последовал ответ Лопеза. Пристально взглянув на Штерна, Барбе перевел взор на комиссара. «Вы его подготовили?» — спросил он у полицейского. «Подготовил к чему?» — встрепенулся Штерн. «Лопез говорил вам, в каком состоянии пребывает труп?» «Вообще-то он и вовсе не упоминал ни о каком трупе». Барбе бросил раздраженный взгляд на комиссара, но тот лишь пожал плечами. «Утром из Сены, неподалеку отсюда, выудили жмурика», — пояснил он. «Каким образом это касается меня?» — поинтересовался Штерн. Лопес кивнул судмедэксперту, и Барбе выдвинул один из расположенных на средней высоте ящиков. Лежавший там труп был покрыт белой простыней. Барбе откинул верхнюю часть покрывала, и взору Штерна предстало лицо Сореля. «Узнаете?» — спросил Лопес. Штерн ответил не сразу. «Вы спрашиваете официально?» — вымолвил он наконец. «Абсолютно». «Да, это Жюльен Сорель, отвечавший в нашем фонде за безопасность. Могу я узнать, как он умер?» «Он был убит», — произнес судмедэксперт. Хотя Штерн и был готов к подобному ответу, переполнявших его эмоции он скрыть не сумел. «Когда это случилось?» — спросил он. «Точное время смерти мы сможем назвать лишь после вскрытия, но я склонен полагать, что он умер этой ночью, самое позднее, ранним утром. В любом случае, в воде тело пребывало недолго». «Почему вы решили, что Сорель был убит? На его лице нет никаких следов побоев». Судмедэксперт помрачнел. «Его пытали. Я насчитал около 50 надрезов на грудной клетке, руках и ногах, а также порядка 30 переломов костей и примерно столько же ожогов, оставленных если исходить из длины и глубины ран паяльником. — Боже мой! — прошептал Штерн. — Значит, он был еще жив, когда... Барбе кивнул. — Все говорит в пользу того, что смерть наступила вследствие обильной геморрагии, и, судя по количеству ран, я могу с уверенностью заявить, что они были нанесены еще при жизни. — Проще говоря, его разделали, как свинью, — заметил Лопес. — И пищал он, должно быть, не меньше. Комиссар посмотрел на восковое лицо Сореля. — Послушайте, этот Сорель был тот еще мерзавец. Вряд ли кто-то станет его оплакивать, и уж точно не я. И все же, несмотря ни на что, моя задача — арестовать того, кто проделал с ним это. — Зачем вы говорите все это мне? — спросил Штерн. — Вам что, для выполнения вашей работы необходимо мое согласие? — Разумеется, нет, но все, что касается Суреля, покрыто непонятным мне мраком тайны. Да и силы мои не беспредельны, мне нужна ваша помощь. Я не прошу многого, просто укажите мне верный путь, а уж там я как-нибудь разберусь. — Не могу, комиссар. — Почему? — Потому что начальству Суреля вряд ли понравится, если я раскрою вам природу его миссии в нашем фонде. Французским властям известно, чем он занимался. Этого вам должно хватить. Лопес задумчиво почесал подбородок. — Что ж, раз вы так полагаете... Он резко сорвал покрывало, обнажив труп Сореля. Штерн в ужасе отпрянул. Зрелище было не из приятных. Лопес выглядел весьма удовлетворенным произведенным эффектом. — Как вы можете заметить, — промолвил он, — убийцы не тронули лишь лицо и пальцы. Шагнув вперед, Барбе встал между комиссаром и трупом. Без единого слова он вернул покрывало на место и задвинул ящик. На то, чтобы прийти в себя, у Штерна ушло несколько секунд. — Действительно, — проговорил он, наконец, — лицо и ладони остались практически нетронутыми. — Почему, как думаете? — Вероятно, — предположил Лопес, — они хотели, чтобы Сореля идентифицировали как можно скорее. — Но какой в этом смысл? — Это послание, мсье Штерн. И я полагаю, адресовано оно именно вам. Похоже, кто-то решил произвести в вашем фонде серьезную чистку.